Глава 10. Нежеланные гости. В избушке сделалось неожиданно тихо. Невозможно стало ни шевельнуться, ни сказать хоть что-нибудь. Онемели все сразу, и говорливая кикимора, и ее гости, и даже сама прабабка. Только теперь до матрёши дошло, что она натворила. Но справиться с лихоманками было не в ее силах. Тело сделалось тяжелым и неповоротливым, а ноги будто приросли к полу. Из тумана вперед выкатилась сухоручка. Тетка сразу нашла взглядом Лиду и помахала ей пустым рукавом. «Зря ты сбежала, мастерица. От сестриц ведь не скроешься. Сослужишь для них свою служебку. И паренёк для дела пригодится. Справный какой парнишечка. И шрам его нисколько не портит. Сейчас, сейчас. С хозяюшкой разберемся и за вас примемся. Сестрицы не любят откладывать дела». И все же почему-то лихоманки не торопились показываться. Продолжали висеть размытыми тенями, напоминая то ли огромных пауков, то ли медуз. Многочисленные щупальца лапы медленно и плавно сокращались, словно приноравливались, кого схватить первым. В какой-то момент среди них проступило несколько женских силуэтов в длинных белых рубахах с лысыми кукольными головами на плечах. Но когда зажмурившаяся от ужаса Лида решилась открыть глаза, вновь увидела одни лишь темные тени. «Глупая ты, подружка!» — криво улыбнулась сухоручка матрёши. «Что ж ты, от договора-то пятишься? Вроде бы обсудили с тобой, а как сестриц привела, назад сдать пытаешься?» «Обговорено!» — протянули голоса за спиной сухоручки. «Обговорено! Теперь выполняй!» Матрёша издала придушенный писк, на большее просто не было сил. Выкатив глаза, она упрямо повторила попытку заговорить, и когда давление на горло неожиданно снизилось, прохрипела вопросительно. «А с кем был договор?» «Как это с кем? Как это с кем? Да с тобой же и был!» Дурочкой решила прикинуться. «Не выйдет!» Сухоручка просеменила к матрёше, доткнула кулаком ее в грудь, и на сердце словно опустили тяжелый камень. Матрёша рухнула на колени, отчаянно пытаясь вырваться из-под гнета чужой воли, а сухоручка забормотала что-то про нутро да про пустую оболочку. Черными кляксами к ним подплыли лихоманки, окружили обеих, отрезая остальных. «Сейчас! Сейчас!» Шелестела сухоручка, оглаживая лицо матрёши ссохшейся детской ладошкой. «Договор исполнения требует. А как же? Ты только рот приоткрой. Дальше сестры сами управятся. Все быстро случится. Не бойся». «Ах, чтоб тебя!» Вскрикнув чайкой, сухоручка отдернула руку, а укусившая ее матрёша наконец обрела голос и завопила во всю мочь. «Отвали, извращенка! Не лапай меня! Не было между нами никакого уговора!» «Врёшь, врёшь, врёшь! Был, был, был, был уговор!» В ответ злобно задолбила в виски. «Нам нутро, нутро, нутро! Тебе тело, тело, тело!» Обхватив голову, матрёша застонала. Слова горошины больно стучали по коже, лишая возможности думать и защищаться. От них некуда было сбежать, негде укрыться. Монах с Лидой ничем не могли ей помочь. Их тела по-прежнему оставались непослушными. Монах все время пытался сопротивляться чужой воле, а Лида сразу сдалась и с ужасом ждала, когда лихоманки расправятся с матрёшей и займутся ею. Шерсть на загривке ерошки стояла дыбом и искрила от напряжения, Кот отчаянно вращал глазами, посылая сигналы каргарушим кротам. По какой-то непонятной причине только они не подпали под гипноз лихоманок. И, забившись под лавку, следили оттуда за развивающейся драмой. Сообразив, что хочет от них Карнаухий, оба закивали головами, а потом исчезли, обратившись в невидимок. Медузы-лихоманки не заметили этого маневра. Их сейчас интересовала лишь одна матрёша. Растекшись чернильным облаком, они надвинулись совсем близко, и на короткое мгновение страдалица исчезла в непроглядной черноте. «Не было уговора!» — глухо донеслось и оттуда. «Вы договаривались не со мной! Мной! Мной!» Голос матрёши слабел, а потом прервался на полуслове, и тогда в лихоманок полетела зола. Кроты-каргаруши выполнили Ерошкину просьбу и зашвырнули в страшных пришелец щедрую порцию серо-черной пыли. С противным треском облако распалось на клочья, и те подались назад, спрятались за спину сухоручки. Лихоманкам хоть и неприятно была зола, но не настолько сильно, чтобы обратиться в бегство. Они не собирались отступаться и ждали, когда осядет пыльная взвесь. И все же неожиданный выпад кротов оказался спасительным для матрёши. Приступ удушья прекратился, и, откашлившись, она уже увереннее повторила, что ничего не обещала сухоручке. «Не бреши!» — взвизгнула та. «И еще как обещала!» «Ложь! Ложь! Ложь!» — заколыхались клочья, ближе подтягиваясь друг к другу. «Никакая не ложь, а правда! Уговор был, но только не со мной!» Как можно убедительнее матрёша взмахнула остатками ресниц. «Докажи!» — потребовали клочки лихоманки, свиваясь в небольшой вихрь. «И докажу!» — в ажитации согласилась матрёша. «Что нужно делать?» «Тебе ничего. Сестрица проверит». «Разбежались!» Выставив вперед кулаки, матрёша сделала парочку боксерских выпадов. «Проверили уже разок. Чуть не придушили меня своим туманом». «Проверит, проверит. Обман, обман». Темный вихрь поднялся под потолок и застыл угрожающей волной. Небольшой клочок отлепился от общей массы и, подплыв к матрёше, опустился прямо ей на лицо. Кожу ожгло, а внутрь головы будто просунулись чьи-то жесткие пальцы. Принялись щупать и мять, месить и закручивать. Пытаясь считать информацию, лихоманки действовали безжалостно и грубо, и в голове у матрёши будто ворочались тяжелые жернова. Багровой вспышкой боль ударила по глазам, и на короткий миг матрёша ослепла. И все же она смогла удержаться на границе сознания. А чтобы перетерпеть экзекуцию и не выказать собственную слабость, попыталась даже что-то напеть и не в такт вяло притопнула ногой. То ли из-за этого действия, то ли по иной причине, но пальцы прекратили возню и перестали ее мучить. От накатившей слабости матрёша кулем осела на пол. И хотя мысли никак не удавалось собрать вместе, а в затылке продолжало что-то пульсировать и стучать, она неожиданно почувствовала себя победительницей. «Не та, не та, нет зарока!» — разочарованно выдохнула в тумане. «С кем ты договаривалась? С кем? С кем? С кем?» «Да с ней и говорила!» Сухоручка взмахнула пустым рукавом. «Не с ней!» — придушенно прошептала избушка и заперхала. «С хозяйкой моей! С бывшей хозяйкой!» Во время матрёшиной проверки хватка лихоманок ослабела, и кикиморе удалось увильнуть из-под влияния сестер. Откашлившись, она поспешила заверить их, что прабабка находится здесь, в доме. «С хозяйкой», — подтвердила сухоручка. «И она здесь. Я же с ней говорила. В ней и была. в толстухе?» «Здесь, а, хозяйка, под боком моим сидеть», — повторила избушка и прошипела в сторонку. «Слышь, мымра, подтверди, что ты рядом». Но прабабка молчала, как рыба, не желая выдавать свой позор. «А за толстуху ответите!» Матрёша массировала простреливающий затылок. «Ваш договор утратил силу. Проваливайте отсюда. А не уйдете по-доброму, прогоню по-плохому». В голове сразу же прояснилось. Оскорблений Матрёша стерпеть не могла. Прежние умения для борьбы с лихоманками не годились, но в запасе у нее осталось кое-что от соседства с прабабкой. И Матрёша быстро сообразила, как можно попытаться изгнать противных сестер. Немного напрягшись, она обвела взглядом комнатушку, а потом медленно выпрямилась и зашептала слова заклятки, делая руками непонятные пассы. Из углов к ней потянулись мохнатые нити паутины, из печи повлеклась тонкой струйкой зола. Быстро перебирая пальцами, Матрёша принялась переплетать их друг с другом в невесомое подобие веника, и это заметно обеспокоило сухоручку. «Да не изурочь ли затеяла?» — тревожно проблеяла она. «Даже не старайся, сестриц ничего не проймёт». «Пронять не проймёть, а за порожек отметёть», — слабо хихикнула избушка. «Давай, Матрёна, я в тебя верю». И Матрёша дала, пустив по воздуху веник, завела в полный голос совершеннейшую дичь. «Скатитесь, свалитесь, вон из избы покатитесь. Как из лесу пришло, так в лес и ушло. В норы забилось, навеки там поселилось». К ее голосу прибавился и другой. Избушка истово подпевала, похлопывая разболтанными ставнями. «Вон отсель покатитесь, к лесу свалитесь!» Орала она во всю глотку, все сильнее раскачиваясь по сторонам. В воздух полетели горшки. От печки протанцевал старый ухват, нацелился рогами на пришелец. Собранный Матрёшей призрачный веник крутился рядом с лихоманками, заставляя тех понемногу отступать. Однако, как ни старалась Матрёша, как ни повышала голос, не выводила угрожающие слова, клочки тумана хоть и дрогнули, но не покинули избушку. Под действием слов и веника, теснившего их к выходу, тени медузы скукожились и, собравшись в комок, сдали немного назад. Но у дверей застыли и будто засветились изнутри. Ткнувшись в эту защиту, веник вспыхнул и исчез. А Матрёша сбилась со своей скороговорки и закашлялась. Ей завторила изба, всхрапывая и сморкаясь. «Хорош!» — первой сдалась сухоручка. «Уговорила. Уйдем мы. Уйдем. Только свое заберем». «Какое такое свое?» — промокнула Матрёша, взявшийся испаренный лоб. «Да свое. Изначальное. Ту, с которой все и пошло». Недобро прищурившись, она ткнула кривым пальцем в сторону Лиды. «Эй, ты! Подойди поближе, непутевая. Да живее ногами двигай, не заставляй сестриц ждать». Не желая того, Лида покорно направилась к сухоручке. Монах попытался ее удержать, но руки взметнулись и тут же опали плетьми. Матрёша почему-то не вмешивалась, лишь наблюдала со стороны, как поникшая тонкая фигурка постепенно сливается с туманом, чтобы исчезнуть совсем. Когда туман почти поглотил Лиду, послышался угрожающий рык, а следом — довольное кряканье избушки. «Попались, окаянные!» — проверещала она в восторге. «Нашлась и на вас управа! Удумали так просто уйти?» «А не выйдеть!» Впереди и правда происходило странное. Туман внезапно прянул по сторонам, а вместе с ним отползли и тени медузы. Только Лида продолжала стоять на месте, не сводя глаз с приближающегося волколака. Он заметно прихрамывал, мешала повязка на лапе, которую накрутила одна из лихоманок. Нить хоть и крепко удерживала его в нынешнем облике, но полной власти сестрам не давала, и им пришлось нехотя отступить. «Шел бы ты отсюда, волчок!» Бесстрашная сухоручка вылезла вперед Лиды и по привычке взмахнула пустым рукавом, пытаясь отогнать оборотня. Клацнули острые зубы. Послышался треск, и тетку отшвырнуло далеко за деревья. Оторванный от шубейки рукав, ласточкой полетел следом за ней. «Так их, родименький!» — ликующе взревела избушка. «Намни им боки за всех нас!» Волколак мотнул головой и снова оскалился. Но прогнать лихоманок оказалось непросто. Медленно и незаметно они растеклись туманом, образовав вокруг него замкнутое кольцо. Оборотень попытался куснуть мутный кисель, но зубы прихватили лишь воздух. Тогда он ударил по нему лапой, но и она прошла сквозь пустоту, не причинив лихоманкам никакого вреда. «Уймись, волчонок, не лезь против нас, пожалеешь!» Зашипело отовсюду, а потом туман начал сгущаться, становясь все осязаемее и тяжелее. Волколак крутился юлой, лупил по нему хвостом, пытался рвать зубами. Но туман становился лишь гуще, постепенно подминая зверя под себя. Занятые сейчас оборотнем лихоманки перестали сдерживать монаха, и он ринулся к печи за ухватом и кочергой. Ослабевшие ноги предательски подвернулись, но матрёша поддержала его и воинственно потрясла чугунной сковородкой. «Бить по моей команде!» — предупредила она, и первая ринулась на выход. Монах, спотыкаясь, пошлепал следом. Он злился на себя за некстати нахлынувшую слабость, но исправить ничего не мог, надеялся только, что все постепенно наладится. Бесила его и Лида, безвольной куклой, продолжающая торчать возле дверей. Матрёша ловко обогнула ее, а он не сдержался, задел плечом и не почувствовал сопротивления. Покачнувшись, Лида упала, а туманное щупальце поползло в ее сторону, ловко обернувшись вокруг талии. С пронзительным мявом на него обрушился ерошка, выкатившийся у монаха из-под ног. Кроты-каргаруши не отставали от кота, щедро присыпая щупальца золой. Матрёша завела очередную кричалку, из которой монах не понял ни слова. Однако на лихоманок та подействовала сразу. Туман вновь начал редеть, собираясь в черный пульсирующий сгусток. «Бей!» – проорала Матрёша, с размаху опуская на него сковороду. Монах последовал ее примеру и лупанул по сгустку кочергой. Прокатившийся за этим стон отозвался у него в ушах, и почти сразу к нему добавился воинственный клич матрёши. Размахивая сковородой, она наносила беспорядочные удары вокруг себя, расплющивая новые медузы-сгустки. Волколак помогал ей зубами и лапами, и монах все время боялся, что заденет его ухватом. «То дыть их, растудыть!» — в азарте покрикивала избушка. «Сильнее лупи, милок! Рви, кусай, не жалей злодеек! В гущу целься! Там а самая суть!» Расквохтавшись курицей, она подпрыгивала в возбуждении, заставляя прабабку стонать и требовать прекращения качки. Сражение оказалось недолгим. Лихоманки не выдержали дружного напора и с позором ретировались. Разошедшаяся матрёша порывалась их преследовать, и монаху стоило большого труда удержать ее на месте. «Пусти! Я не закончила с ними!» — вопила матрёша, вырываясь. «Не отравляй мой звездный час!» «Уймись!» — орал в ответ монах. «Нам нужно помочь волку!» Матрёша продолжала вырываться. Отсвечивающая алым сковорода неловко дернулась в ее руках и приложила монаха по лбу. Последнее, что видел он в тот день, был черный бок чугунной сковородки. С чувством продекламировала матрёша, с размаху пришлепывая ко вздувшейся шишке маленький круглый предмет. «Сейчас полегчает, монашек!» — прокудахтала смеющаяся избушка. «Неразменный пятак боль от тебе уведет!» Когда в голове перестал гудеть набат и черная пелена перед глазами рассеялась, монах сообразил, что находится внутри избушки. Он сидел, привалившись к печи, а рядом пристроился Ерошка, лапами удерживая на пострадавшем участке холодную мокрую тряпку. Кроты сметали рассыпанную золу, матрёша торчала возле Лиды, потряхивала ее за плечи, щелкала пальцами перед лицом, щипала за щеки, тщетно пытаясь получить в ответ хоть какую-нибудь реакцию. Однако Лида безучастно смотрела перед собой, не выказывая никакого сопротивления. «Что с ней?» – первым делом спросил монах. «Последняя стадия отупения», – проворчала матрёша, озабоченно всматриваясь Лиде в глаза. «Хлипкая ваша девка», – вздохнула избушка. «Поприлипало к ней всякого, вот она и сдалася». «Какого всякого?» – монах с опаской притронулся ко лбу. «Да всякого», – последовал невнятный ответ. «Лихоманки поработали?» «Не-е, но хватало себе. Мало ли в наших краях летает. Обрывки проклёнов, ошметки из урочи, лохмотья от снятого с глаза, много чего. Поприлепилося к девке, поприсосалося и сработало постепенно. Вот она и сдала. Теперь только в печь». «Следом за ним и отправится». Матрёша кивнула в сторону окошка, и монах только сейчас заметил дремавшего там волколака. «Не-е-е!» — воспротивилась избушка. «Сначала с Лидкой решим, его напосля оставим. С оборотнем посложнее, Лидкины руки не лишними будут». «Что-то ты разумничалась, раскомандовалась. Забыла, видать, кто здесь главный?» — подала голос прабабка и пригрозила следом. «Вот приструню тебя». «Ой, забоялась, ой, страшно!» — фыркнула избушка. «Сиди уже, помалкивай, прилепиха!» «Молчи, старушка!» — поддержала избушку и матрёша. «Иначе вселю тебя в жабу, допущу в болото, в самую топь». «Нельзя мне в болото!» — всполошилась прабабка. «Ревматизму мучает». «А нельзя? Так и нам не мешай. Иначе ты меня знаешь». «Да уже знаю», — пробормотала та. «Шалопута цикавая. Откуда только на мою голову взялась?» «А лихоманки не вернутся?» — вспомнила о недавнем сражении монах. «Сейчас нет», — успокоила его матрёша. «Мы их хорошо потрепали. Теперь нужно успеть с тёпленькой». «Не только их». Монах снова пощупал лоб. «Не ной, монашек», — хихикнула изба. «До свадьбы заживёте». «Значит, всю жизнь с синяком ходить придётся», — усмехнулся монах и, посерьёзнев, спросил, не нужна ли матрёше помощь. «Сами справимся, а ты пока погуляй вот с ним». Она снова кивнула на зевающего волколака. «Слышь, Николашка, давай отсюда. Пригляди за нашим монашиком. Ему нужно проветрить мозги». «Вот ты, язва!» Монах медленно распрямился, и Ерушка тут же потерся о его ноги. «Какая жизнь, такая и я», — отбрила матрёша и замахала руками. «Ну пошли, пошли, нам нужно начинать». Когда недовольная троица покинула избушку, она потребовала горячей воды и ванну. В ответ на приказ на печи с грохотом утвердился закопченный чан, а из-под пола протанцевала деревянная старая лохань. Под скептическим взглядом матрёши она застыла недалеко от печки, и каргаруши бросились выметать из нее пыль и паутину. Откуда-то появился огромный черпак. За ним прилетела мочалка из лыка, да тонюсенький серый обмылок. «Это что за ерунда?» — скривилась Матрёша, рассматривая его. «Бери, что дают, и не морщися», — осадила ее избушка. «Готово все. Сажай литку в лоханку. Сейчас кипяточком обварим, все напасти прочь сойдуть». «От кипяточка она сама сойдёть», — передразнила Матрёша избушку, а потом приказала Лиде. «Раздевайся!» Лида вяло послушалась. Она словно пребывала в какой-то иной реальности, не отдавая себе отчет, что происходит. Выскользнув из одежек, ступила, куда велели, и зажмурилась, когда сверху обрушился поток горячей воды. «То дело!» — последовал комментарий избушки. «Теперь намылься как следует, чтобы все места захватило». И когда Лида выполнила наказ, новая порция воды унесла с тела пену и грязь. «Ох, хорошо!» — пропела избушка. «Сама бы скупалась, а да жаль, не можно». «Чего это?» — возмутилась Матрёша. «После литки я пойду, а тебя последний по генералям». «Я за!» — всколыхнулась избушка, и из лохани расплескалась вода. «Только сперва литки одежу подберем. Старую сожжем без остатку, чтобы никакая пакость не осталась». Совсем скоро порозовевшую и укутанную в полотенце Лиду усадили на лавку, и она тут же стала дремать. Каргаруши согрели новую порцию воды на душистых травах, притащили даже березовый веник, и довольная Матрёша умостилась в лохане, попутно погрозив кулаком не удержавшейся от ехидного комментария про бабки. «Тебе повезло, что я теперь добрая», — блаженно выдохнула она сквозь душистый пар. «И вообще, хорошего человека должно быть много». Прабабка что-то прошипела в ответ, но Матрёша ее больше не слышала. Громко и выразительно похрапывая, спала.